Есть ли жизнь после секса? В определенном возрасте секс становится важным. Не потому, что ты делаешь его важным. Это не что-то такое, что исходит от тебя. Это случается. В возрасте 14 лет или около того, внезапно энергия наводняется сексом. Это происходит так, словно в тебе прорывает плотину. Тонкие источники энергии, которые еще не были открыты, раскрываются. И вся твоя энергия становится сексуальной, окрашенной сексом. Ты думаешь сексом, ты поешь сексом, ты ходишь сексом. Все становится сексуальным. Каждое действие окрашено. Это происходит. Ты ничего для этого не сделал. Это естественно. Трансценденция тоже естественна. Если секс прожит тотально, без всякого осуждения, без всякой идеи о том, чтобы от него избавиться, тогда в возрасте 42 лет точно так же, как в возрасте 14 лет секс раскрывается, и вся энергия становится сексуальной, в возрасте около 42 лет или около того, эта плотина закрывается снова. И это так же естественно, как и когда секс становится живым. Он начинает исчезать. Секс трансцендируется не каким-то усилием с твоей стороны. Если ты делаешь какое-то усилие, это будет подавляющим усилием, потому что секс не имеет ничего общего с тобой. Он встроен в твое тело, в твою биологию. Вы рождаетесь сексуальными существами. В этом нет ничего неправильного. Это просто способ родиться. Быть человеческим существом значит быть сексуальным. Когда ты был зачат, твои отец и мать не молились, не слушали проповедь священника. Они не были в церкви, они занимались любовью. Даже подумать о том, что твои отец и мать занимались любовью, когда ты был зачат, трудно. Они занимались любовью. Их сексуальные энергии встречались и сплавлялись друг с другом. Тогда ты был зачат. Ты был зачат в глубоком сексуальном акте. Первая твоя клетка была сексуальной клеткой, и затем из этой клетки возникли другие. Но каждая из клеток осталась в своей основе сексуальной. Все твое тело сексуально, сделано из сексуальных клеток. Теперь их миллионы. Помни это. Ты существуешь как сексуальное существо. Как только ты это принимаешь, конфликт, который создавался веками, растворяется. Как только ты это глубоко принимаешь, без всяких стоящих на пути идей, когда секс считается просто естественным, ты его проживаешь. Ты не спрашиваешь меня, как выйти за пределы еды, и ты не спрашиваешь, как выйти за пределы дыхания, потому что никакая религия тебя не учила трансцендировать дыхание. Вот почему. Иначе ты бы спрашивал, как трансцендировать дыхание. Ты дышишь. Ты дышащее животное. Точно так же ты и сексуальное животное. Но есть разница. 14 лет жизни в самом начале не были сексуальными. Или самое большее – просто рудиментарной сексуальной игрой, которая не была действительно сексуальной. Просто подготовка, репетиция. Вот и все. В возрасте 14 лет внезапно энергия созревает. Наблюдай. Рождается ребенок. Тут же, через 3 секунды, ребенок должен начать дышать, иначе он умрет. Затем дыхание сохраняется всю его жизнь, потому что оно пришло на первом же шагу жизни. Его нельзя трансцендировать. Может быть, прежде чем ты умрешь, всего за 3 секунды, оно остановится, но не раньше. Всегда помни, оба конца жизни, начало и конец, в точности похожи, симметричны. Ребенок рождается, через 3 секунды он начинает дышать. Когда ребенок старится и умирает, в то мгновение, когда он прекращает дышать, через 3 секунды он умирает. Секс входит в очень поздней стадии. 14 лет ребенок прожил без секса. И если общество не слишком подавлено, и поэтому неодержимо сексом, ребенок может продолжать жить, совершенно не осознавая, что секс или что-то подобное сексу существует. Ребенок может оставаться абсолютно невинным. Эта невинность также невозможна, потому что люди так подавлены. Когда происходит подавление, рука об руку с ним приходит и одержимость. Священники продолжают подавлять. И есть антисвященники, Хью Хефнеры и другие. Они продолжают создавать больше и больше порнографии. Таким образом, с одной стороны, священники продолжают подавлять, с другой – антисвященники, которые продолжают придавать сексуальности больше и больше блеска. Они существуют вместе. Стороны одной монеты. Когда церкви исчезнут, только тогда исчезнут и журналы Playboy, не раньше. Они партнеры по бизнесу. Они кажутся врагами, но не обманывайтесь этим. Они выступают друг против друга, но именно так это работает. Я слышал о 2 людях, которые разорились и были совершенно на мели. И они решили создать очень простой новый бизнес. Они стали путешествовать из одного города в другой. Сначала в городе появлялся первый, и ночью он размазывал сажу по всем окнам и дверям. Через 2 или 3 дня появлялся второй и начинал их чистить. Он объявлял, что может смыть даже сажу с окон и дверей, и он мыл окна. За это время первый выполнял свою часть работы в следующем городе. Таким образом, они начали зарабатывать много денег. Именно это происходит между церковью и Хью Хефнерами и другими людьми, создающими порнографию. Они заодно. Они партнеры по заговору. Если ты слишком подавлен, ты начинаешь находить извращенные интересы. Проблема в извращенном интересе, не в сексе. Поэтому никогда не носи в уме идей против секса, иначе ты никогда не сможешь его трансцендировать. Люди, которые трансцендируют секс, это люди, которые принимают его естественно. Это трудно, я знаю, потому что вы родились в обществе, которое невротично в отношении секса. В ту или иную сторону, но оно все равно невротично. Очень трудно выбраться из этого невроза. Но если ты немного бдителен, ты сможешь из него выбраться. Поэтому главное не в том, как трансцендировать секс, но в том, как трансцендировать эту извращенную идеологию общества. Этот страх секса, это подавление секса, эту одержимость сексом. Секс красив. Секс сам по себе – это естественное, ритмичное явление. Оно происходит, когда ребенок готов к зачатию. И хорошо, что это происходит, иначе жизнь не существовала бы. Жизнь существует благодаря сексу. Секс – это проводник. Если ты понимаешь жизнь, если ты любишь жизнь, ты узнаешь, что секс священен, свят. Тогда ты проживаешь его, радуешься ему, и так же естественно, как он пришел, он сам собой уходит. К возрасту 42 лет или около того, секс начинает исчезать так же естественно, как и пришел в существо. Но этого не случается. Вы удивитесь, когда я скажу «около 42 лет». Вы знаете людей, которым 70, 80 лет, и все же они не вышли за пределы секса. Вы знаете грязных стариков. Это жертвы общества. Поскольку общество неестественно, это его пережиток. Потому что они подавляли, когда должны были наслаждаться и радоваться. В эти мгновения радости они не были в сексе тотальны, они не были в оргазме, они не были в сексе всем сердцем. Каждый раз, когда ты не идешь во что-то всем сердцем, это остается на долгое время. Если ты сидишь за столом и ешь, если ты не ешь от всего сердца и голод сохраняется, тогда ты будешь продолжать думать о еде целый день. Ты можешь попытаться поститься и увидишь, ты будешь постоянно думать о еде. Но если ты хорошо поел, и когда я говорю «хорошо поел», я не имею в виду просто набить живот. Тогда это не обязательно значит, что ты хорошо поел. Может быть, ты просто набил себя едой. Но хорошо есть – это искусство, не просто набивание себя едой. Это великое искусство – чувствовать вкус еды, запах еды, жевать еду, переваривать еду и переваривать ее как божественное. Она божественна. Это дар Бога. Индуисты говорят «Анам Брахма» – еда божественна. Поэтому ты ешь с глубоким уважением и забываешь все на свете, потому что это молитва. Это экзистенциальная молитва. Ты ешь Бога, и Бог дает тебе питание. Это дар, который нужно принимать с глубокой любовью и благодарностью. И ты не набиваешь тело едой, потому что набивать тело едой против тела – это другая полярность. Есть люди, которые одержимы постом. И есть люди, которые одержимы тем, чтобы набивать себя. Те и другие неправы, потому что тем и другим образом тело теряет равновесие. Действительно любящий тело человек ест только до тех пор, пока тело чувствует себя совершенно спокойным, уравновешенным, безмятежным. Когда тело чувствует, что не клонится ни влево, не вправо, но просто остается посередине. Это искусство – понимать язык тела, понимать язык своего желудка, понимать, что ему нужно, и давать только то, что нужно, и давать художественно, эстетически. Животные едят, человек ест. В чем же тогда разница? Человек может сделать еду великим эстетическим переживанием. Какой смысл в красивом обеденном столе? Какой смысл в том, чтобы зажигать свечи? Какой смысл зажигать благовония? Какой смысл приглашать друзей? Все это нужно для того, чтобы сделать это искусством, не просто набиванием себя едой. Но это внешние признаки искусства. Внутренние признаки – понимать язык своего тела, слушать его, быть чувствительным к его потребностям. И тогда ты ешь. И тогда целый день ты совершенно не думаешь о еде. Воспоминание приходит снова, только если тело голодно. Тогда это естественно. С сексом происходит то же самое. Если у тебя нет никакого подхода «анти», ты принимаешь его как естественный, божественный дар в глубокой благодарности. Ты наслаждаешься им. С молитвой ты наслаждаешься им. Тантра говорит, что прежде чем заниматься любовью с женщиной или мужчиной, молись, потому что это будет божественной встречей энергии. Вас будет окружать Бог. Где бы ни были влюбленные, там есть и Бог. Где бы ни встречались и не сплавлялись энергии двух влюбленных, там есть и жизнь, живая до предела. Вас окружает Бог. Церкви пусты, чертоги любви полны Богом. Если ты испытал вкус любви так, как говорит испытать его тантра, если ты узнал любовь таким образом, как говорит узнать ее Дао, тогда, к возрасту 42 лет, секс начинает исчезать сам собой. И ты прощаешься с ним с глубокой благодарностью, потому что ты осуществлен. Это было радостно, это было благословением. Ты прощаешься с ним. 42 года – это возраст для медитации, правильный возраст. Секс исчезает. Этой переполняющей энергии больше нет. Человек становится спокойнее. Страсть ушла. Возникает сострадание. Теперь больше нет лихорадочности. Человека не интересует другой. Когда секс исчезает, другой больше не становится центром фокуса. Человек начинает обращаться к собственному источнику. Начинается обратное путешествие. Секс трансцендируется не твоими усилиями. Это происходит, если ты прожил его тотально. И вот мое предложение. Отбрось все антиподходы, антижизненные подходы, и прими факты. Секс есть. И кто ты такой, чтобы его отбрасывать? И кто пытается его отбросить? Это только эго. Помни, секс создает для эго величайшие проблемы. Есть два типа людей. Очень эгоистические люди всегда против секса. Скромные люди никогда не против секса. Но кто слушает скромных людей? Фактически, скромные люди не ходят и не проповедуют. Только эгоисты. Почему возникает такой конфликт между сексом и эго? Потому что секс – это что-то такое в твоей жизни, в чем ты не можешь быть эгоистичным, в чем другой становится важнее, чем ты сам. Твоя женщина, твой мужчина становится важнее тебя самого. В любом другом случае важнее всего остаешься ты. В отношениях любви другой становится очень-очень важным, безмерно важным. Ты становишься спутником, а другой – ядром. И то же самое происходит с другим. Ты становишься ядром, а он – спутником. Это обоюдная капитуляция. Оба вы сдаетесь Богу любви, и оба вы становитесь скромными. Секс – это единственная энергия, которая дает тебе намеки на то, что есть что-то, что ты не можешь контролировать. Деньги ты можешь контролировать. Политику ты можешь контролировать. Рынок ты можешь контролировать. Знания ты можешь контролировать. Науку ты можешь контролировать. Мораль ты можешь контролировать. В каком-то смысле секс – это совершенно другой мир. Ты не можешь его контролировать. А эго – великий любитель контроля. Оно счастливо, если может контролировать. Оно несчастно, если не может контролировать. Поэтому начинается конфликт между эго и сексом. Помни, это обреченная на поражение битва. Эго не может ее выиграть, потому что эго только поверхностно. Секс очень глубоко укоренен. Секс – твоя жизнь. Эго – только твой ум, твоя голова. Секс укоренен во всем тебе. Эго укоренено только в твоих идеях. Очень поверхностное, только в голове. Таким образом, кто будет пытаться трансцендировать секс? Голова. Если ты слишком подвешен в голове, ты захочешь трансцендировать секс, потому что секс приведет тебя вниз, в инстинктивные чувства. Он не позволит тебе оставаться в голове. Все остальное ты можешь устраивать оттуда. Секс ты не можешь организовывать из головы. Вы не можете заниматься любовью головами. Вам придется спуститься вниз. Вам придется не зайти со своих высот, приблизиться к земле. Секс унизителен для эго, поэтому эгоистические люди всегда против секса. Они продолжают находить способы и средства его трансцендировать и никогда не могут его трансцендировать. Они могут самое большее стать извращенными. Все их усилия с самого начала обречены на поражение. Ты можешь притвориться, что победил секс, но подспудно. Ты можешь рационализировать, находить причины, можешь притворяться, можешь окружить себя очень жесткой оболочкой. Но глубоко внутри настоящая причина, реальность, останется нетронутой. И настоящая причина взорвется. Ты не сможешь ее скрыть. Это невозможно. Таким образом, ты можешь пытаться контролировать секс. Но подспудное течение сексуальности будет продолжаться и выражать себя многими способами. Среди всех твоих рационализаций оно снова и снова будет поднимать голову. Я не предложу тебе совершить попытку его трансцендировать. Я предложу прямо противоположное. Забудь о том, чтобы его трансцендировать. Двигайся в него как можно глубже. Пока есть энергия, двигайся как можно глубже. Люби как можно глубже и сделай это искусством. Это нужно не просто сделать. В этом весь смысл всего искусства заниматься любовью. Есть тонкие нюансы, которые смогут узнать только люди с великим эстетическим чувством. Иначе ты можешь заниматься любовью всю жизнь и остаться неудовлетворенным. Потому что ты не знаешь, что удовлетворение – это нечто очень эстетическое. Это словно тонкая музыка, возникающая у тебя в душе. Если посредством секса ты приходишь в гармонию, если в любви ты становишься расслабленным и ненапряженным, если любовь – это не просто выбрасывание энергии, потому что ты не знаешь, что еще с ней делать, если это не просто облегчение, но расслабление, если ты расслабляешься в своей женщине, а женщина расслабляется в тебе, если на несколько секунд, на несколько часов или на несколько мгновений ты забываешь, кто ты такой, и совершенно теряешься в забытии, ты выйдешь из этого более чистым, невинным, девственным. И у тебя будет другого рода существо, расслабленное, центрированное, укорененное. Если это происходит, однажды внезапно ты увидишь, что наводнение прошло и оставило тебя очень-очень богатым. Тебе не будет жаль, что оно ушло. Ты будешь благодарен, потому что теперь открываются более богатые миры. Когда секс покидает тебя, открываются двери медитации. Когда секс покидает тебя, ты не пытаешься потерять себя в другом. Ты становишься способным потерять себя в самом себе. Теперь возникает другой мир оргазма. Внутренний оргазм бытия с самим собой. Но он возникает только благодаря бытию с другим. Человек растет и становится зрелым благодаря другому. Тогда приходит мгновение, когда ты можешь быть один и оставаться совершенно счастливым. Нет потребности ни в ком другом. Потребность исчезла, но ты многому из нее научился. Ты многое узнал о самом себе. Другой стал зеркалом. И ты не разбил зеркало. Ты столькому научился о самом себе, что тебе не нужно больше смотреть в зеркало. Ты можешь закрыть глаза и увидеть свое лицо. Но ты не сможешь увидеть это лицо, если с самого начала не было зеркала. Пусть твоя женщина будет тебе зеркалом. Или твой мужчина будет тебе зеркалом. Глядя ей в глаза и видя свое лицо, двигайся в нее, чтобы узнать себя. Тогда однажды зеркало не будет нужно. Но ты не будешь против зеркала. Ты будешь так ему благодарен. Как ты можешь быть против него? Ты будешь так признателен. Как ты можешь быть против него? Тогда трансценденция. Трансценденция – это не подавление. Трансценденция – это естественное перерастание. Ты растешь выше, растешь за пределы. Точно как семя раскалывается, из земли начинает прорастать росток. Когда секс исчезает, исчезает семя. В сексе ты мог дать рождение кому-то другому, ребенку. Когда секс исчезает, вся энергия начинает давать рождение тебе. Именно это индуисты называют двиджа, дважды рожденный. Одно рождение дали тебе твои родители, другое рождение тебя ждет. Его должен дать себе ты сам. Ты должен стать себе отцом и матерью. Тогда вся твоя энергия обращается вовнутрь. Она становится внутренним кругом. Прямо сейчас тебе будет трудно замкнуть внутренний круг. Легче будет коснуться другой полярности – женщины или мужчины, и тогда круг станет завершенным. Тогда ты можешь наслаждаться благословениями круга. Но мало-помалу ты станешь более и более способным создавать внутренний круг и один, потому что и у себя внутри тоже ты и мужчина, и женщина, и женщина, и мужчина. Никто не бывает только мужчиной, никто не бывает только женщиной, потому что ты происходишь от единения мужчины и женщины. Оба они участвовали. Что-то дала тебе твоя мать, что-то дал отец. Они вложили в тебя по половине. Есть и тот, и другая. И есть возможность того, что оба они встретятся у тебя внутри. Снова отец и мать могут любить у тебя внутри. Тогда родится твоя реальность. Когда-то они встретились, и родилось твое тело. Теперь, если они могут встретиться у тебя внутри, родится твоя душа. Именно это и есть трансценденция секса. Это высшая форма секса. Позволь мне тебе сказать, когда ты трансцендируешь секс, то достигаешь высшей формы секса. Обычный секс – групп. Высший секс – совершенно не групп. Обычный секс движется наружу. Высший секс движется вовнутрь. В обычном сексе встречаются два тела, и встреча происходит снаружи. В высшем сексе встречаются твои собственные внутренние энергии. Он не физический, он духовный. Это трансценденция.